Спрашивающий взгляд Дуни вцепился в Мамонта Петровича и не отпускал. Догадался, что она поджидает Тимофея Прокопьевича. «Там он остался у своих», — сообщил, заворачивая самокрутку. «Скоро подойдет». Дуня облизнула пересохшие губы и робко так. «Разрешите мне выйти? Я хочу поговорить с Тимофеем Прокопьевичем. Не здесь». Крачковский посмотрел на Головню, а тот. «Какой может быть спрос за бандита, который вешал совдеповцев, кишки выпускал из ямщиков, да еще под ружьем держать? Ядри твою, кандибобер! Идите, Евдокия Елизаровна!» Дуня поблагодарила Мамонта Петровича, сняла беличью шубку с гвоздя, шапочку и быстро ушла. Сперва Тимофей хотел только припугнуть Миланью, вразумить Филимона, чтобы они не творили паскудства, не губили ребенка. Но Миланья, вытаращив глаза, тараторила свое. «Демец с крестом народился!» И на щеках Тимофея желваки заходили. Филимон, в свою очередь, увидев срамное чадо на руках сурового брата, в злобе промотал, что пусть Тимофей хоть застрелит его, а он все равно не примет в душу выродка окаянного. Каша бы от татарина народила, ить от батюшка, да и шо в духовники сготавливают, бастую. Хош, на месте стреляй, бастую. Или пусть сей момент выгребается из дома со своим выродком, а я буду жить со своими девчонками, растить буду. Они-то духовниками не будут. Батюшка зрить их не может. А как я должен зрить, чадо батюшки? Слюнявился Филя. Тимофей терпеть не мог, когда мужчины хнычут. Баба ты ли мужик, а мужик? Когда не налетай с кулаками на бабу. Ищи по силе, запомни. Насчет Милани скажу так, бей сам себя по морде, потому что ты притащил ее в свою веру, когда ей было каких-то 16 лет. Или кто другой за тебя это делал? Матушка притащила, а потом батюшка встрял со своей уставой. Где ты был? Какая моя воля при батюшке-то? Черт бы тебя подрал с твоей волей и тополевым толком. Закружили, запутали Миланью. И она же виновата, что родила ребенка по вашей паскудной вере. Не приму, чада, хоть казни, — отбивался Филимон. Малое чадо притихло на руках Тимофея, пригрелось. Но куда Тимофея с этим ребенчишком? Сам мотается по свету из конца в конец, и кто знает, куда позовет революция завтра. Ни дома, ни полдома, ни угла, ни подружки. Один как перст. Ладно, не сморкайся, Демку возьму, не пропадет. Есть у него какие-нибудь шмутки? Одеялка, штанишки, рубашки? — Должно, — ответил Филимон, не поднимаясь с лавки, где он сидел в шубе и дахе. Все еще не пришел в себя после мялки брата. — С Миланей будешь ты говорить. Без кулаков смотри, предупреждаю. Филимон пыхтел, сморкался в грязный рушник. Нос у него распух и посинел, глаза заплыли. Братухины молотки тяжелехонькие. — Миланя, что? — Батюшка, вот... А ли долго будете держать чеки? Господи, какая круговерть, а? Хоть сдохни с натуги. Эка я, и чада все-таки жалко, и пить оно самое, как гляну на него, ну, как мышу заглотну шерстью. Ты бы сам, Тимофей Прокопьевич, поговорил с отцом, припужнул его. Как ты сподобился? Ладно, взмок Тимофей, вещички собери. Или сам принесешь к Зыряну? Сейчас соберем, сейчас. Эй, Проська, погляди в горнице, что есть для малого чада. Живо! Нашлось одеяльчишко, пара холщовых штанишек. Руку не спрятать, одна рубашонка из отбеленного холста и поношенные чирки с ног Маньки. Вот и все имущество святого Диомида. Морозная стынь свирепого марта, горбатая синь тайга у горизонта, просторная улица, бревенчатые стены, дымы над шатровыми и двускатными крышами, заплоты из плах, хрустящий снег, малый Демка на руках, а навстречу саженей за 30-40 Дуня Юскова, и сразу же стало тяжело. Если бы это не Дуня, а Дарюшка шла навстречу. «Здравствуйте, Тимофей Прокопьевич!» — приветствовала Дуня с глазами. «Ну, как пулями!» — пронзила Тимофея. «Ох и глаза!» «Здравствуйте, Евдокия Елизаровна!» — ответил Тимофей, и левая щека его с печаткой лихо передернулась, как будто он подмигнул Дуне. «Не величайте, Елизаровны, просто Дуней, и без вы, если можно!» Тимофей ничего не сказал, вскинул черную бровь. «Не Дарюшка, нет!» И лицо другое, и глаза не те. У Дарюшки были вопрошающие, думающие. У Дуни блестящие, черные, как вороненные бока маузера. Собралась сходить на омыл, на то место, до одной что-то страшно. Вы со мной не пойдете? Спросить мне вас надо. Он понял, про какое место она говорила. Сходим, — сдержанно ответил. Я вот ребенка занесу к Зыряным и пойдем. Обзавелся сыном, хотя ни жены, ни дома. Такая вышла история. Человека надо спасти от фанатиков. От каких фанатиков? Брательник мой, черт бы его подрал, тополевец. Ладно, подожди меня. Еще раз пытливо взглянул на Дуню, насупился. Что-то было в ней путанное, сумрачное и непонятное. Вздохнул и ушел в ограду Зырянов. Мимо прошла баба в полушубке с ведрами на коромысле. Из ведра плескалась вода, как стекло, и тут же замерзала на уезженной улице. Кто-то проехал в санках, лошадь заиндивела, морду обметала сосулками. Тишина и серое небо. Деревня. «Пойдем, Дуня». Офицерская выучка. Примет плечи, печатает шаг и твердо держит голову. Хоть бы на минутку размягчился, размыл бы натиск бровей, сказал бы что-нибудь или просто усмехнулся. Так нет же, как конверт под сургучными печатями. А Дуне так много хотелось бы сказать Тимофею Прокопьевичу. Растопить бы лед на сердце, чтоб ясность обрести, как жить ей в этакой сумятице. Чернолесье отряхивало иглистый снег с колючих ветвей, лиловую стеной возвышались вдали ели и пихты. С дороги свернули на тропку и брелись снегом. На берегу напротив полыньи два желтых креста с карнизиками. Памятка об утопленниках. Ставят такие же кресты на местах совершенного убийства. Сколько их на приисковых дорогах. Молча постояли у крестов и спустились с берега на омыл. А Дуня так и не осмелилась начать трудный разговор. Искрился снег ослепительно белый, как подвенечное платье. Следы успела занести, и только птицы вокруг полыньи наставили свои крестики крохотных лап. Тихо. Мокрогубая полыня бормочет на подводном каменюге. Небо серое, холодное солнце катится по свинцовой стыне к зубчатым вершинам ели. Не могу себе простить, что оставил ее в то утро здесь. Не должен был оставить. Она так и не нашла дорогу к настоящей правде, — сказал строго Тимофей, испытывающий, глядя в рдеющее морозным рубенцем лицо Дуни. Так и не нашла. Запутали ее господа эсеры. Боженька! Она не была эсеркой, не была. Она была такая светлая и чистая, не чета мне. Она верила, что настанет на земле третья мера жизни, и все будут счастливы, и над всеми будет розовое небо. Да где оно, это небо? Где оно, розовое небо? Может, потому она и кинулась полынью, что разуверилась? А я-то, мыкаясь по свету, завидовала ей, думала, что она счастливая. А вчера за одну ночь я всю свою окаянную жизнь переворошила, урвана вот убила. И не жалею, нет, потому что все равно не будет розового неба, а будет зло и насилие. Сила солому ломит. Погоди, Дуня. Вот выметим старый мир ко всем чертям, тогда увидишь. Будет еще розовое небо, будет. Жаль только, что я ее не уберег. Но пусть это останется со мною. Угасающее солнце быстро откатывалось куда-то за горизонт, а у Дуни было такое самочувствие, как будто она давным-давно, с самого сизого девичьего восхода жизни, ждала этой трепетной минуты, и теперь, когда она пришла, что-то лопнуло в ней, как натянутая струна, оглушив сердце пустотою. — Пойдем, Дуня, — сказал Тимофей.